скамеечке скучал. Ничего не изменилось, лишь деревья подросли, помолчали, покурили и тихонько разошлись. Помнишь, здесь с тобой мечтали и бродили среди звезд, пили кислый цинандали, ели сладкий абрикос. Мы друг другу обещали, и не в шутку, а всерьез. Помнишь, что-то загадали, не случилось, не сбылось. Старые дворы курят пацаны, и в царя горы до первой крови. Старые дворы, там с тобою мы в первый раз мы встретились. Видно, что-то не срослось. Попытались, не случилось. Загадали, не сбылось. Старые дворы курят пацаны, и в царя горы до первой крови. Старые дворы, у заставы Ильича снова мы с тобой приходим посидеть и помолчать. Ничего мы не изменим, мы с тобой как поезда повстречались вдруг на время, а расстались навсегда. Старые дворы.